Глава 11. Новое оружие. Вслед за вагоном армия Гудериана получила целый эшелон нового оборудования и вооружения. Второй эшелон появился в Германии для заводов, для детального изучения и массового производства. Это было принято как подарок богов. На встрече с Гитлером генерал поделился этими новостями и привез ленту с демонстрацией нового оружия для вермахта. После просмотра Гитлер ликовал от радости. «Это победа! Небеса с нами! Миф о непобедимости Красной Армии будет развеян!» Шеф авиации отдал приказ бомбить всю Москву, кроме Красной площади и Мавзолея, так как они нужны для парада. Все чертежи нового вооружения были срочным порядком переданы на секретные военные заводы закрытого типа для их массового изготовления. Генерал показал новинки дальше. «Вот мой фюрер, бронежилеты для защиты пехоты от пуль». И один солдат одевал его и снимал для демонстрации. «В нем особый сплав. Технология у нас в руках. Срочно наладить производство. Образцы уже отправлены на заводы». «Вот новые телефоны для связи, сотовые и новые рации. А теперь смотрите сюда. Это беспилотные разведсамолетики. Задача – видео и фотосъемка вражеских позиций. Управляются издалека на дистанции. Могут вести разведку по ночам, чтобы были незамечены противником. А для разведки днем есть модели в виде обычных птиц, журавлей, чаек, ворон. Отличная маскировка. Отличное качество съемки. Все видно на этих миниатюрных экранах, как на ладони». И генерал показал на ноутбуке, включил и запустил беспилотник для показа. «Это просто фантастика», – торжествовал Адольф. «Данные записываются и фиксируются молниеносно. Все позиции русских будут у нас. Это намного облегчит работу нашей разведки. Срочно это все производство. Уже отправили схему, чертежи и образцы. Эта вычислительная техника может заменить не один отдел по сбору информации. Есть программа также, которая называется «Детектор лжи». Что это такое? Эта программа, мой шеф, выясняет по многим показателям правду, говорит человек, или врет. Можно это внедрять как на допросы пленных, так и на лояльность офицерского состава, на верность и присягу рейху. Короче, пока Аненербо ищет Шамбалу в Тибете, Шамбала пришла к нам в руки сама. Фюрер рассмеялся. Такая шутка генерала пришлась ему по душе. Генерал продолжал. «У нас будут точнейшие данные о погоде. Это тоже очень важный фактор – знать будущее состояние дорог для продвижения. Известны все базы партизанских отрядов в лесах и городах. Взорванных путей станет намного меньше, и наши эшелоны дойдут до фронта без потерь. Если вы помните из фильма, заговорщиков, готовивших на вас покушение, надо арестовать». «Не волнуйся, уже расстреляли», – успокоил Адольф. «Предстоящая зима будет суровая, поэтому нужна новая теплая форма одежды для наших войск. Желательно захватить Москву до морозов. Нужно проконсультироваться с астрологами и все просчитать в деталях». «Да, знание будущего – огромная сила. И пока она с нами, у меня есть план о взятии Москвы почти без потерь. И одобрены нашими друзьями по новому плану. Поэтому, если действовать по старинке, понесем большие потери, а нам это ни к чему». «Очень интересно. Пойдем в мой кабинет, подальше от посторонних глаз, и обсудим для начала все без свидетелей». Короткие сроки, все данные о расположении частей Красной Армии были у немцев. Очень помогли беспилотники. Немцы выжидали удобного времени и погоды, чтобы использовать новые установки «Грады» и летальное оружие против танков с самонаведением на цель. Лукавый собрал на совет свою команду. «Итак, расстановка сил ясна. Теперь какие есть предложения?» «Москву красные не сдадут, как и Сталинград, и будут драться до последнего. Здесь другой подход нужен и тактика. Хитростью будем брать. Будем играть роли командующих. Даю вам власть превоплощаться. Цель – отдавать приказы, оставить столицу и отступать ради спасения армии. Будем пугать оружием и котлом». Командование Красной Армии было обескуражено. По данным контрразведки, по плану немцы должны наступать, но никакого наступления не было. Наступила тревожная тишина. Царство Света. Собрание святых апостолов. Каждый апостол давал отчет по очереди о закрепленных за ним участках архангелу Михаилу. Тот был доволен общей картиной и затем спросил, что за игры с прошлым у Лукавого. Хочет изменить исход Второй мировой войны. Зачем? Какая истинная цель? Пока не ясно точно. Но я с ним говорил, твердил о покаянии, как о своем, так и повсеместном для народа этой эпохи. Открываются храмы, проходят служения, люди потянулись к Богу. К военнопленным немцы стали относиться гуманнее. Гитлер приказал построить ему часовню и ходил на службы с молитвами. Как утверждал Лукавый, он хочет закончить войну и обойтись меньшей кровью, чем было в прошлом, ответил апостол Павел. Как на это будем реагировать? По-моему, за этими якобы благими делами Лукавый что-то затевает мерзкое, сказал архангел Михаил. Эти вопросы слишком серьезные, и нам без совета Всевышнего не обойтись. А пока он на отдыхе, и его трогать лишний раз нежелательно. Давайте проследим за ходом событий. Пока только верующие прибавляются. И так написано. Ангелы на небесах рады каждой душе, что кается. Хорошо, следите. Пока не будем тревожить и нарушать Божий покой. Подвел итог собрания архангел Михаил. Партизанские отряды в лесах были ликвидированы. Все диверсионные группы раскрыты и схвачены. На допросах немцам помогали детекторы лжи. Шифровальная машинка «Энигма» была доработана и получила новые коды повышенной секретности, так как имелись ошибки ранее и имели место расшифровки русскими. Почти все заводы Европы работали на военную машину вермахта. Новые сотни установок копий «Града» и «Урагана» были отправлены эшелонами к линии фронта под Москвой. Новая операция с кодовым названием «Огненный смеч» на дне восходящей луны была одобрена астрологами. Лукавому предстояло со всей командой разыгрывать театральное шоу. Он не хотел осуществлять прежде план Гитлера, не оставить от Москвы камня на камне. Он решил овладеть Первопрестольной без особых разрушений и потерь.